Драма разыгралась в 2 километрах от замка. Автомобиль, которым правил сам граф Кендалл, ехал по очень узкой дороге, краем горы над песчаным берегом. В особенно живописных местах одна из молодых женщин вылезала, чтобы сфотографировать автомобиль и пассажиров. В пункте, носящем название «Керрич-на-Кур», снимала Антиоп. Она прислонилась к скале. Позднее вспоминались ей лишь следующие мелкие подробности. Стараясь уловить в маленьком четырехугольнике матового стекла, сбежавшими в нем облаками, прыгающие отражения автомобиля, она заметила, что ей мешает выглянувшее солнце. — Если можно, немного правее, — сказала она. Автомобиль опять не попал в фокус. Антиопе не было его видно. И вдруг 3 страшных крика, слившихся в один, заставили ее приподнять голову. На мгновение увидала она у края дороги наклонившийся кузов, 2 серые, совершенно новые шины и больше ничего. Согласно воле Антиопы, останки Эдит Стюарт и маленького Роберта были погребены на кладбище графов де Антрим. Перед этим кладбищем в 30 квадратных футов, высеченном в скале против замка Денмор, катятся на необозримом пространстве унылые волны Северного моря. Чайки садятся на кладбищенские кресты. Когда мальчик и девушка были перенесены туда, Антиопа под длинной траурной вуалью проводила скалистым берегом до Порт-Рашского вокзала погребальный кортеж графа Кендалла и села в поезд, увозивший к юго-западным графствам тело ее мужа. Там снова те же печальные церемонии. Крестьяне, стоя у своих изгородей, смотрели, сняв шапки, как шла в трауре эта женщина, делавшаяся теперь хозяйкой Кендалского перства. Потом она поселилась в замке. 2 месяца спустя, когда началась мировая война, местные жители увидали совсем седого старика, которого возили в коляске на резиновых шинах по лужайкам парка. Граф Дантрим переехал к дочери. С тех пор оба они не покидали Кендала. Глупый человек. Я думал, что увижу Антиопу в первый же день по приезде в Кендалл. Меня ждало разочарование. Я не увидел даже ее отца. Следом за человеком в смокинге, которого наш кучер назвал господином Ральфом, мы поднялись, доктор Грютли и я, по ярко освещенной парадной лестнице с глубокими темными ходами направо и налево. В тусклом освещенном коридоре, со скрипевшими у нас под ногами половицами, господин Ральф остановился у высокой двери. — Господин профессор Жерар, — сказал он с внушительной вежливостью, — дверь отперли. Я вошел в комнату. Комната была очень большая. Я сразу понял, что мне в ней будет удобно. Вместе со мной вошел лакей. Положил мой чемоданчик около умывальника. У господина еще был сундук. Его доставят сюда завтра утром.